Некоторые из них, шипя, ползли у самого Карбаса. Сумеречный узор города показался вблизи. Дома и пароходы как будто вырастали, подымаясь из воды. Ехали уже около часа. У Ксении окоченели руки. Зябшаяся, боясь пошевельнуться, чтобы не озябнуть еще больше, она тоскливо посматривала на берег, мечтая выскочить из неуклюжего Карбаса, пробежаться по улице, согреться, зайдя в магазин. Карбас плыл теперь в рыхлом береговом льду, на носу стоял мужик, раскачивая суденышко. Карбас, переваливаясь сбоку на бок, давил своей тяжестью лед. Льдины, хрустящие, перемешанные, как хлеб, накрошенный в молоко, спирали борта. Гребцы отталкивали их баграми, крича: «Ну еще, Василий, обопрись, ловчая, оттяни назад, не мешкай, дьявол, в русло попадай! Норови, норови еще!» Карбас медленно и шатко скользил к пристани. Наконец, обмерзшие, мокрые ступени каменного трапа поплыли у ног Ксении. Татарин дернул багром, и Карбас остановился. «Вылезайте», — сказал он, помогая окоченевшей женщине. Она поднялась на пристань и улыбнулась от удовольствия. А назад скоро, Ксения порывалась бежать, мужики, уложив багры, таскали селедку. «Не мешкайте уж, барыня», — сказал коптильщик. «Дотемно ехать надо». Ксения, порывшись в кошельке, сунула ему 30 копеек. Мужик охотно и быстро спрятал в карман, говоря: «Ну что, стоит ли, благодарим вас». Уходя с пристани, молодая женщина долго еще слышала шорох льдин, быстрый плеск весел и ровный гул ветра. Возвратившись через час, нагруженная покупками, резавшими ей пальцы петельками тонких бечевок, усталая и запыхавшаяся, она не увидела ни мужиков, ни Карбаса. Два других, причаленные в том же месте, были пусты, покачивались, и на дне их, жулькая и почмокивая, переливалась накопившаяся вода. Было почти темно, глухо и ветренно. Турпанов после ухода Кузнецова вспомнил, что жены долго нет, оделся, прошел к лавочке, увидел за стойкой мужика, рассматривающего картинки старых журналов, и спросил: «Жены моей не было у вас?» «Нету», — сказал мужик, — «не приходили». «Что за черт?» — подумал Турпанов. «Не ушла ли она к Антоновым?» Но тут же, вспомнив, что жена Антонова давно в ссоре с ним из-за спора о самоценности жизни, оставил эту мысль и прошел на берег. Из казенки шел парень с двумя четвертями под мышкой, трезвый, деловито посматривая на бутылки. «Голубчик», — спросил Турпанов, — «не видал ли ты барыню в белой шапке? Это моя жена», — прибавил он, думая, что так парню будет понятнее, зачем он об этом спрашивает. «В белой?» — переспросил парень. «Это Турпаниха, стало быть?» «Видел никак супругу вашу», — поправился он. «На татаринском Карбасе давеча проехали в город. Верно они, глаз у меня такой, приметливый». Турпанов пожал плечами, покачал головой и, обеспокоенный, подошел к воде. В темнеющей дали, шурша, двигался невидимый лед, свистел ветер. «Ну, Ксения», — подумал Турпанов, — «зачем это? Неужели правда? Ни вчера, ни сегодня между ними не было разговора о необходимости ехать. С почты, кроме газет, нечего было ожидать, знакомых в городе не было». «Ксения, что же это?» — твердил Турпанов. «А вдруг утонет? Нет, пустяки, а вот простудится, сляжет, хрупкая». И почему-то обманула его. Ничего не понимая и начиная от этого слегка раздражаться, Турпанов медленно двинулся по дороге среди голых зимних кустов к мысу. Черные вечерние избы глухо проступали слева среди замерзших полей. Огонек спасательной станции горел высоко на мачте меж тусклых звезд. Мысли о Ксении, доехала ли она и когда вернется, преследовали Турпанова. Он вдруг ясно и живо представил ее, бесшумную, иногда грустную, молчаливо, подчас веселую тем внутренним смеющимся, тихим и невинным весельем, которое непременно в конце концов передавалось ему, как бы он ни хандрил. «Ах ты, славная Ксенечка», — сказал Турпанов, с удовольствием чувствуя, что любит жену, и вспомнил, что ему часто приходила в голову мысль, любит ли он ее. «Вот странно, даже дико», — подумал он, — «как же не люблю». И опять стало страшно, что она утонет. Сам он чрезвычайно боялся воды и ко всему отмеченному рискам, к рекам, лесу, охоте и оружию относился с брезгливым недоумением интеллигента, полумужчины, неловкого, головного человека. «Сегодня приедет, как же иначе», — вслух сказал Турпанов. «Жена сбежала», — шутливо усмехнулся он. И вспомнил, что у Меркулова действительно убежала жена, не вынеся бедности в ссылке с мужем-истериком. Турпанов старался представить, могла ли бы сделать то же самое его Ксения. Вопрос этот интересовал его, но не беспокоил. Отношения их были ровные и заботливые. «Мы все-таки с ней разные. Мои идеалы, например, чужды ей.